Глава 12. Говорили грабители мало и по большей части просто наблюдали за работой взломщика. Он вначале проделал дыру в сейфовом замке, и я в какой-то момент подумал, что он собирается засунуть туда какую-нибудь здоровенную отмычку. Но нет. Вместо этого из одной из сумок он достал баллон и протянул трубку от него в дыру, после чего повернул клапан. «Теперь ждем», — сказал он, а сам меж тем с помощью стетоскопа прислушался к тому, что творится внутри сейфа. «Стас, а теперь, как я говорил». Один из грабителей кивнул, подошел непосредственно к кодовому замку и стал медленно поворачивать его. «Стоп!» — крикнул взломщик и перекрыл вентиль. «Перв...» Но внезапно на лестнице позади послышались шаги, и мы с Цукимару прижались к одной из стен, чтобы случайно не оказаться на проходе. Показались двое грабителей. Один из них тот, кого их главная отправила наверх парой минут ранее. Оставшиеся внизу, заслышав шум, вернули на место маски, и очень вовремя, потому что вернулись товарищи не одни, а с одним из заложников, низкорослым лысеющим мужчиной средних лет в дорогом костюме и золотыми часами на руке. «Смотри, кого мы нашли!» — усмехнулся один из конвоиров. «Прятался под столом своей секретарши!» «Отлично! Ключ при нем?» «Да!» — с этими словами главной кинули тяжелый ключ от сейфа. «Он вам не поможет, вы все равно не знаете код!» Самодовольно сказал пленник и тут же заработал удар в живот от одного из сопровождающих. Женщина же кинула ключ тому парню, кого взломщик назвал Стасом. «Не сейчас!» — отрицательно покачал головой взломщик сейфов и заставил своего помощника вернуться к кодовому замку. «Вы понимаете, что они делают?» — поинтересовалась у меня Цукимару шепотом. «Не имею ни малейшего представления». Возможно, связавшись со своим основным телом, я бы мог вытащить интересующую информацию, но я и так слишком сильно перегрузил свой мозг с прошлого раза. Пытаться вытащить еще что-то чревато серьезными повреждениями мозга, которые даже регенерация за счет энергии гнева не восстановит. Может, через полгодика-год я и повторю этот трюк, но точно для чего-то более ценного, стоящего риска больше, чем информация о каком-то сейфе. «Стоп!» — вновь скомандовал главный взломщик, и его помощник перестал крутить кодовый замок. «Теперь ключ!» «У тебя осталось 3 минуты!» — напомнила женщина, но мужчина вновь отмахнулся. Помощник вставил ключ в замочную скважину, повернул его, и внутри замка раздался звучный щелк. «Хорошо, еще один оборот!» Щелчок повторился, но на этот раз гораздо более звучно. «Почти закончили!» «Отлично!» Женщина то и дело поглядывала на часы. «Поворачивай до упора!» — крикнул мужчина помощнику, и тот сделал новый оборот ключа, но ничего не прозвучало. «Еще!» Щелк, и в тот же миг внутри двери словно что-то ожило. Затрещали шестеренки, а взломщик поспешил вытащить из просверленной дыры трубку и убрать с прохода баллон с неизвестным содержимым. Женщина кивнула одному из своих бойцов на дверь, и тот резво стал крутить вентиль, убирающий запоры. И дверь отворилась. Мне даже захотелось им поаплодировать, но, разумеется, я не стал. «Надеюсь, что вы все это задумали не для того, чтобы по-тихому, прикрываясь ими, тоже что-нибудь стащить?» Нахмурилась Цукимару. «Да брось!» — хмыкнул я. «Конечно, соблазнительно, но мне гордость не позволит опускаться до такого. Мне действительно интересно, почему они...» Я замолчал, потому что пока подчиненные заходили внутрь сейфа, их главная резко вскинула автомат и посмотрела прямо на нас. Похоже, что мы слишком громко болтали. «Что там?» — спросил у нее один из грабителей. «Ничего. Наверное, мне показалось, что я слышала голоса». «Точно услышала. Блин, жалко, Цуки звуки гасить не умеет». «Я проверю», — сказал грабитель и поспешил к лестнице, благополучно пройдя мимо. В конце концов, женщина решила, что это просто воображение, и зашла внутрь. И мы с Туки тоже прошли следом. Сейф оказался не просто какой-нибудь небольшой комнаткой, это был... У меня просто нет нормального описания. Склад, ангар, огромное помещение в пару тысяч квадратных метров, уставленное аккуратными блоками с ячейками. это бессмысленно!» — воскликнул немного пришедший в себя после удара в живот банкир. «Вы ничего не добьетесь! Большая часть ячеек защищена магическим замком, который не открыть без ключа, что есть только у хозяина ячейки. Если попытаетесь вскрыть их, то под...» Очередной удар в живот, и банкир сложился пополам. «Время!» — женщина скомандовала остальным. «У нас меньше 10 минут. Ячейка А-203, живо!» «Что? 203? Нет, вы представить себе не можете, кому она принадлежит, если он...» Конвоир, похоже, разозлился и саданул банкира прикладом в лицо. Тот после этого, как подкошенный, рухнул на пол и больше не поднялся. Отключился. «Хрен с ним, ищем ячейку, живо!» Грабители рассредоточились, начав поиск, а мы с Тутимару тоже решили осмотреться. Но смотреть было особо не на что. Тут были запертые ячейки, а я-то ожидал увидеть стопки денег, горы золота. Печально и разочаровывающе. «203, я нашел!» — послышался возглас, и все поспешили к говорившему. Мы тоже, но старались держаться чуть поодаль, чтобы ничто случайно не разрушило иллюзию. «Отойдите!» Женщина подошла к дверце ячейки и коснулась замка. «Начинай!» Взломщик кивнул и достал дрель, принявшись сверлить замок ячейки. Сама их главная все так же держалась за дверцу, и я словно ощущал что-то, исходящее оттуда, что-то магическое. «Она убийца магии!» шепнула мне Цукимару, с легким интересом наблюдая за происходящим. «А?» И, наверное, только после этого я вспомнил давнюю лекцию, которую как раз-таки вела Кицуне. Убийцы магии – одни из истинных или пепельных. Люди, что сознательно выжгли свой дар, обратив его в оружие, способное рассеивать чужую магию. «А она может рассеять твою иллюзию», – осторожно уточнил я. «Возможно, если мы подойдем слишком близко», — подтвердила Цуки. «Их силы обычно работают против других людей, у которых есть сосуд правителя, но им гораздо сложнее подавить силы реликтов». Я кивнул и вернулся к просмотру происходящего. Наконец, взломщики разобрались с сейфом и вытащили оттуда... бумаги? Стопку каких-то бумаг? И все? Стопка макулатуры? Да. «Это оно?» спросил один из грабителей. «Да, это документы Беспаловых». Лично для меня эти слова были своего рода триггером. Они крадут что-то у Беспалова? О-хо-хо-хо! Такой шанс ни за что нельзя упускать. Похоже, что удача сегодня на моей стороне. Иначе объяснить это великолепное совпадение у меня язык не повернется назвать. «Цукимару, меняем планы. Мы уходим вместе с ними». «Что?» Получив желаемое, грабители не стали вскрывать остальные ячейки, что лишь подтверждало мои мысли о том, что эти бумаги несут в себе большую ценность, раз ради них целая группа людей так серьезно подставилась. Их будут искать, но раз женщина убийца магии, то истинные не смогут выйти на ее след. «Тссс!» Я прижал указательный палец к губам, напоминая о тишине. Но грабители были так увлечены полученными бумагами, что на тихие звуки не обратили внимания. «Уходим!» — скомандовала женщина, и все поспешили в сторону выхода. Мы с Тутимару тоже не собирались отставать. Моя авантюра ей не нравилась, но что радовало в характере Цуки, она все равно беспрекословно подчинялась. Мы пошли чуть вперед, лишь слегка опережая грабителей. Женщина тем временем воспользовалась рацией и связалась с сообщниками за пределами банка. Ко входу уже подъехала парочка фургонов, что должны обеспечивать отход. «И что теперь?» – спросила у меня Цукимару. «Полезем в одну из машин?» «Соблазнительно, но нет», – ответил я, попутно обдумывая варианты. И первое, что было важно – прикрытие. «Если за нами следили, то наше внезапное исчезновение вызовет ненужные вопросы и в худшем случае свяжет нас с ограблением». «Ну уж нет. Новый рычаг давления Рубцову на себя я не дам. Ты вернешься обратно и создашь мою копию, а я отправлюсь за грабителями». «Но вы не сможете оставаться невидимым». «Это и не потребуется. Буду преследовать их по крышам до самого логова». Цуки недовольно покривила губы, но, разумеется, согласилась. «Возвращайся в квартиру и жди меня там. а я появлюсь, как только с ними закончу». «А что вы конкретно планируете сделать?» «Зависит от того, что это за бумаги и на кого работают эти люди. Может, на Мальцева? Тогда у меня будет отличный рычаг давления на Рубцова». «Рискованно». «Оно того стоит. Тут ведется игра. Пешкой я уже был, пора становиться более значимой фигурой». Мы с Лисицей свернули за угол, там, где меня не было бы видно, когда спадет невидимость, после чего она вернулась обратно в банк, а машины тем временем уже тронулись, поспешив скрыться с места преступления. «Ну-с, поехали». Я рывком запрыгнул на карниз третьего этажа, оттолкнулся от него и запрыгнул на крышу соседнего дома. Преследовать машины по земле слишком очевидно, а вот по крышам они от меня никуда не денутся. Гнали водители, будь здоров. И в этот момент к банку уже подкатывали полицмейстерские фургоны. По прикидкам, именно сейчас и истекали те самые 20 минут, о которых говорила женщина своим подчиненным. У них все было рассчитано поминутно, точно профессионалы. В первую очередь я направил большую часть энергии в ноги и дополнительно стал выплескивать ее небольшими порциями для ускорения. Получалось что-то вроде небольших микровзрывов, толкающих меня вперед. К моменту, когда я начал погоню, машины уже были на другой улице, но догнать их не составило большого труда. Единственное расстраивало – сейчас не ночь. Это бы позволило использовать маску, подаренную Фло. Для маскировки пришлось повязать на нижнюю половину лица шелковый платок, отчего я выглядел малость глупо, но это хоть какая-то маскировка. Машины тем временем петляли по улицам, стараясь запутать следы. Затем заехали в какой-то ангар, из которого выехало уже три легковых машины, а несколько человек просто вышли и растворились в толпе. Этот маневр со сменой транспорта едва не сбил меня с толку, но я уловил нечто знакомое. Когда я дрался с одним из красных священников, то ощущал пустоту. И речь не о пустоте с большой буквы, которая является вселенской силой, а именно о чем-то отсутствующем. Нечто, что поглощает все вокруг. И от их главной исходило нечто подобное. Когда Цукимару сказала, что она убийца магии, мне кое-что стало ясно. Правда, это пустота, от женщины едва ощущалась, но благодаря этому я смог без труда вычленить нужную машину. Да вдобавок они еще и в разные стороны разъехались. И я нисколько не удивился, когда преследуемый транспорт выехал вначале в промышленные районы города, а затем вообще за пределы Петрограда. И вот тут уже возникли сложности. Бежать просто за машиной я не мог. Приходилось держать расстояние, но, учитывая, насколько пустынная тут местность, потерять грабительницу из вида оказалось сложно. В конечном итоге, спустя 2 часа езды по не слишком людным местам, машина, а вместе с ней и я, добралась до места. К тому моменту я уже малость так подзапыхался, да и энергии почти не осталось. Так что, когда машина остановилась возле какого-то глухого фермерского дома с полуразваленным хозяйством, я выдохнул с облегчением. Но пока показываться не спешил, решив дождаться темноты. Аккуратно на закате к дому подъехала еще одна машина, из которой вышло 5 и прошло в дом. К тому времени уже почти стемнело, и я не стал больше таиться, направившись к дому. Пришел черед выяснить, кто эти люди и что они украли.